Глава 13. Типы личной мотивации. В этой главе я на примере 7 личных ценностей покажу, как они работают и почему действовать в соответствии со своими ценностями – это один из самых эффективных способов надолго сохранить мотивацию. Дух приключений, красота, сопереживание, гармония, справедливость, удовольствие, власть. Конечно, это далеко не полный список. К нему можно добавить несколько сотен пунктов. Тем не менее, эти 7 ценностей охватывают широкий спектр личных мотиваций, а принципы, которые они иллюстрируют, применимы ко всем другим ценностям. Дух приключений. Мы воспринимаем приключения как нечто, относящееся к далекому прошлому и далеким землям, к воображаемым мирам или космическим путешествиям. Но если в вас живет дух приключений, вы обязательно найдете загадки, драконов и сокровища здесь и сейчас, на планете Земля. Людей, ценящих приключения, привлекают сложные и опасные задачи, и они стремятся к ним не только ради награды, а ради возможности испытать себя и проверить, из какого теста они сделаны. Плюсы духа приключений. В детстве мы все любили приключенческие истории. Нас и самих тянуло пуститься в далекие странствия навстречу приключениям, если бы нам только хватило смелости. Приключения — это здорово. Они наполняют жизнь смыслом. Приключения — это шанс сделать что-то неординарное и, может быть, даже совершить подвиг. Я всегда воспринимал свою работу как приключение, а не просто как карьеру. Такой подход не раз приводил меня к удивительным результатам. Я исследовал границы сознания во время медитации в буддийских монастырях и плавая в полной темноте в камере сенсорной депривации. Я работал с психотерапевтами, коучами и наставниками, чтобы взглянуть в лицо своим страхам и изменить укоренившиеся установки и модели поведения. Я получал самые разные знания и осваивал самые разные навыки, от гипноза до семейной терапии, от стихосложения до корпоративных продаж, от ораторского искусства до законов об интеллектуальной собственности, от онлайн-маркетинга до трансформационного коучинга. Я работал как коуч с клиентами на 6 континентах. Мои клиенты занимались странными и вдохновляющими вещами, от живописи до создания инновационных продуктов, услуг и бизнес-моделей. Я посетил пустыни Ближнего Востока, снежную Скандинавию и шумные американские города. Во всех этих местах я работал с клиентами и выступал на конференциях. Я исследовал новые горизонты, которые открываются перед нами благодаря технологиям, а тысячи людей по всему миру посещали мой блог, проходили мои курсы, а теперь еще читают мои книги. Я искал свое место в жизни, создавал и уничтожал компании, бизнес-модели, продукты и услуги. Мне никогда не было скучно. Мои приключения длятся уже более 20 лет, и я все еще не потерял к ним интерес. У вас все будет по-другому, но если вы решитесь отправиться на поиски приключений, они приведут вас в удивительные места и к потрясающим открытиям. Конечно, вы можете сопротивляться, но что-то внутри вас все равно будет звать вас в путь. Минусы духа приключений. Авторы старых карт не шутили, когда писали «Здесь обитают драконы». Приключения действительно опасны, поэтому многие предпочитают оставаться дома и жаловаться на свою пустую и пресную жизнь. Возможно, исследователи новых земель и не встречались с драконами, но почитайте их дневники и путевые заметки, и вы узнаете, как эти люди боролись с морскими чудовищами, пиратами, тайфунами, водоворотами, айсбергами, пустынным зноем, муссонами, дикими животными, безжалостными туземцами, ядовитыми насекомыми и ползучими гадами, голодом и смертельными болезнями. Недавно я читал роман Джайлса Милтона «Самурай Уильям» о Уильяме Адамсе, который считается первым британцем, достигшим берегов Японии в 1600 году, и единственным иностранцем, который удостоился чести стать самураем. Его приключения принесли ему богатство, власть и дружбу с одним из самых влиятельных людей в Японии – Одой Набунагой. Но ему также пришлось провести 2 года в плавании, есть сырое пингвинье мясо, видеть, как его товарищи умирают от цинги, сражаться с туземцами и испанскими моряками, пережить штормы и тайфуны, уничтожившие большую часть его флота. Когда Уильям Адамс попал в Японию, его бросили в тюрьму, против него плели заговор португальские иезуиты. Адамсу повезло, что ему удалось обрести могущественного покровителя в лице сёгуна, но ему также пришлось выучить японский язык, адаптироваться к традициям и культуре другой страны, пережить одиночество и разлуку с женой и детьми. Будьте уверены, вас поджидает множество ужасных опасностей, если вы достаточно смелы или достаточно безрассудны, чтобы выбрать жизнь, полную приключений. Мои собственные приключения стоили мне многих бессонных ночей, когда я волновался о деньгах или о том, что мне предстояло сделать на следующий день. На мою долю выпало достаточно катастроф. И не раз мне приходилось собирать всю свою волю в кулак, чтобы не повернуть назад. Мне и сейчас иногда приходится это делать. Храбрость – это не отсутствие страха, а умение встретиться с ним лицом к лицу и преодолеть его, будь то страх перед драконом, ураганом, аудиторией, требовательным клиентом, чистым листом или холстом. Это также умение признать свою трусость в тех случаях, когда вы отказались принять вызов, промолчали вместо того, чтобы высказать свое мнение, согласились работать за копейки из-за неуверенности в себе. Но без храбрости и готовности взглянуть в лицо своему страху вы никогда не познаете радость от успеха в чем-то, что казалось невозможным. Красота. Едва ли можно написать книгу о творчестве, не упомянув в ней о красоте. Когда мы называем произведение искусства красивым, мы имеем в виду, что испытываем удовольствие от его внешнего вида – картины, скульптуры, дизайн, его звучание, музыка, декламация стихов или от того, как оно задает ход нашим мыслям – романы, стихи. Красота может быть физической или духовной, или и той, и другой, и она вызывает сильные эмоции – восторг, удивление и даже трепет. Плюсы красоты. Мне нравится просыпаться утром и наблюдать, как в полях за нашим домом встает солнце. Иногда я мимоходом замечаю это, когда готовлю завтрак, а иногда не могу оторвать глаз от великолепного зрелища. Оно завораживает и воодушевляет. Это не новое ощущение и не новая идея. Древнегреческие философы утверждали, что через красоту мы постигаем гармонию Вселенной. Аристотель даже связал красоту и этику, заявив, что добродетель есть красота, никомахова этика. Идея того, что красота – ключ к знаниям, выражена в известном стихотворении Джона Китса «Ода греческой вазе». «Но поколенье сменится другим. Ты новым людям будешь вновь сиять. Не нам. Тогда скажи, благая им, краса есть правда. Правда – красота». Земным одно лишь это надо знать. С одной стороны, скептики, вероятно, заметят, что красота стихотворения придает словам мнимый вес. Одно то, что они красиво звучат, не доказывает их истинность. Но вот сам Китс на это мог бы возразить, что красота слов подтверждает их правоту. Причина, почему они звучат красиво, в том, что они истинны. И наоборот. Если вы цените красоту, вы тщательно выбираете себе предметы одежды и интерьера. Возможно, для вас настолько важен красивый пейзаж, что вы готовы отдавать большие деньги за квартиру в престижном районе или подолгу добираться до своего домика в живописной глуши. Вас бросает в дрожь от одной мысли, чтобы жить в некрасивом месте, носить уродливую одежду или повесить на стену безобразную картину. Возможность создать что-то прекрасное – это один из главных источников мотивации для вас. Красота для вас – важнейший критерий при оценке как вашего, так и чужого творчества. Художников, намеренно создающих уродливые произведения, вы считаете неправильными и второсортными. Минусы красоты. В средневековой Европе под влиянием христианской церкви к красоте относились с подозрением, как к источнику соблазна. Впоследствии многие художники, философы и критики также отказывались поддаваться чарам красоты, хотя и по другим причинам. На протяжении тысячелетий считалось очевидным, что художественные творения должны быть красивыми. Однако в XX веке многие художники стали выступать против этого убеждения, намеренно создавая уродливые или антиэстетические произведения. Учитывая все ужасы прошлого века, можно предположить, что иногда только уродливое искусство способно выразить уродливость происходящего в мире, как, например, картина Герника Пикассо. Один из величайших поэтов XX века Филипп Ларкин оспорил слова Китса, заявив, что стихотворение может быть либо красивым, либо честным, но не тем и другим одновременно. С точки зрения Ларкина, красота – лишь приятный способ отвлечься от страданий и смерти, но не утешение. Кроме того, красота может быть фактором дискриминации. Результаты нескольких научных исследований подтверждают, что красивым людям ставят более высокие оценки на экзаменах, они получают более высокую зарплату, к ним с большим вниманием относятся врачи и им выносят более мягкие приговоры за совершенные преступления. Давление общества наиболее очевидно проявляется в отретушированных идеалах женской красоты, которые мы видим на обложках журналов и в СМИ. Однако не стоит делать поспешных выводов, что подобные явления – порождение современной массовой культуры. Как известно, в древней Спарте всех новорожденных осматривали, и если у младенца находили физические недостатки, его сбрасывали в ущелье в горах Тайгет. Сопереживание. Сопереживание – это способность проявлять сочувствие при виде страданий другого человека. Сопереживая другому, мы чувствуем его боль как свою и делаем что-то, чтобы облегчить его страдания. Плюсы сопереживания. Можно подумать, что сопереживание приносит пользу только тому человеку, который получает помощь. Вспомните, какие эмоции вы испытывали, когда оказались в сложной ситуации, а кто-то постарался вас выручить. Внимание и забота, вероятно, были для вас не менее важны, чем сама помощь. А вы замечали, как потрясающе вы себя чувствуете, когда сами кому-то помогаете? Это происходит потому, что сопереживание освобождает человека от оков его индивидуальности. Он ощущает связь, общность с кем-то еще. В результате он начинает лучше относиться к самому себе. Поэтому люди, чья работа связана с помощью другим людям, чувствуют себя счастливее. Их мотивирует возможность сделать жизни людей лучше и увидеть плоды своих трудов. Я обнаружил это, когда начал практиковать как психотерапевт, и по-прежнему ощущаю это каждый день, работая коучем. Неважно, какие проблемы у меня самого, я с нетерпением жду каждой беседы со своими клиентами, так как знаю, что на время смогу забыть о себе и погрузиться в мир другого человека. После этого у меня появляется свежий взгляд на собственную ситуацию и достаточно оптимизма, чтобы с ней справиться. Без сопереживания невозможно построить глубокие и наполненные смыслом отношения со второй половиной, с семьей, друзьями, коллегами или бизнес-партнерами. Оно создает близость и доверие. А когда вы готовы разделить с человеком его горе, вы можете разделить с ним и радость. Минусы сопереживания. Одна из проблем заключается в том, что вас, вероятно, начнут воспринимать как жилетку. Вам станут плакаться все, кому не лень, а вы будете безотказно выполнять все просьбы, даже самые нерациональные. Люди, играющие роль жертвы, могут использовать вас, чтобы добиться вашего сочувствия. Чтобы ситуация не начала развиваться в этом ключе, вам стоит помнить об описанном психологом Стивеном Карпманом различии между истинной помощью и спасением. В первом случае вы помогаете другим людям самим справиться с их проблемами, а во втором – решаете эти проблемы за них, что нередко приводит к злоупотреблениям и несамостоятельности. Еще одна ловушка сопереживания заключается в том, что повышенный интерес к чувствам и потребностям других людей может быть выражением внутреннего сопротивления. Человек занимается проблемами других, чтобы не думать о собственных чувствах и не реагировать на них. Возможно, он ненавидит конфликты, поэтому избегает сложных разговоров. Или он боится воплотить свою мечту в жизнь и убеждает себя, что это эгоистично. Если все зайдет слишком далеко, такой спаситель превратится в мученика, чья очевидная щедрость – всего лишь форма манипуляции, способ заставить других почувствовать, что они в долгу, и принудить их оказывать ответные услуги. Разумеется, это не имеет ничего общего с настоящим сопереживанием. Как отличить настоящее сопереживание от манипулирования? Классический способ – спросить себя, стали бы вы помогать кому-то, если бы этот человек никогда не узнал, кто ему помог. Другой вариант – прислушаться к своим ощущениям. Когда вы делаете что-то из сопереживания, чувствуете ли вы легкость и воодушевление или гнетущую тяжесть? Гармония. Гармония – не особо волнующее слово. Оно вызывает ассоциации с мягкими, размытыми образами, пастельными тонами и лицемерными попытками вести себя мило со всеми. Это не тот смысл, который я вкладываю в понятие гармония. Истинная гармония – баланс или сочетание разных элементов, при котором они дополняют друг друга или складываются в нечто большее, чем сумма частей. Мы ощущаем гармонию в сочетании разных музыкальных нот, в тонах и формах картины или здания, в звуках и смысле поэзии, в движении труппы танцоров, в словах и жестах актеров, а также в освещении, музыкальном сопровождении и других элементах театральной постановки. Кроме того, мы ощущаем гармонию или дисгармонию в отношениях с другими людьми и с самим собой, когда стараемся примирить разные мысли, чувства, внешнее давление и личные мотивы, с которыми мы ежедневно имеем дело. Плюсы гармонии. Человек, способный создать гармонию, творит чудеса. Эти чудеса вам хорошо знакомы. Например, вы входите в комнату и мгновенно понимаете, что попали в особенное место, несмотря на то, что все предметы в ней самые обычные. Или на вечеринке вы наслаждаетесь радостной, беззаботной атмосферой, не подозревая, сколько усилий стоило хозяину подготовить все таким образом. Если люди с природной склонностью к гармонии занимаются творчеством, они особенно хорошо выстраивают композицию. Если они работают в сфере технологий и бизнеса, они создают сложные динамические системы, которые работают эффективно и словно по волшебству. Если их работа связана с общением с людьми, они показывают себя как успешные дипломаты или переговорщики, способные сгладить острые углы и примирить непримиримые противоречия. Гармония не всегда бывает приятной и легкой. В своей поэме «Божественная комедия» Данте предлагает собственное видение божественной гармонии и справедливости, хотя две первые части поэмы «Ад» и «Чистилище» сопровождаются красочными описаниями чудовищных пыток. В контексте средневекового католического мировоззрения такие пытки воспринимались как неотъемлемая часть божественного порядка во Вселенной. Эти строки по Данте были выведены над входом в ад. «Я увожу к отверженным селениям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколениям. Был правдою мой зодчий вдохновлен, я высшей силой, полнотой всезнания и первой любовью сотворен». Божественная комедия, ад, песнь третья. Поэма Данте не просто описывает этот порядок, а воплощает его в красивой и сложной стихотворной структуре, в основе которой лежит тройка, очень значимое число для тех, кто верит в Святую Троицу. Поэма разделена на три части, каждая из которых содержит 33 песни, состоящие из трехстрочных строф, терцин. Таким образом, поэму можно сравнить с фракталом, где каждая строфа – это микрокосм, в котором отражается структура целого. В такой композиции выразилось убеждение Данте, что каждый элемент мироздания занимает единственно верное место в макрокосме божественного порядка. Возможно, из-за того, что сегодня многие из нас не разделяют непоколебимую веру Данте в божественную гармонию, современные произведения искусства зачастую не отличаются четкой структурой. Им бывают присущи конфликт, дисгармония и асимметрия. Концовки произведений не всегда счастливы или трагичны, иногда они остаются открытыми, двусмысленными и откровенно непонятными. И все же именно из-за этой преобладающей в наши дни дисгармонии моменты гармонии мы воспринимаем особенно остро. Например, момент из фильма «Король-рыбак», когда Перри, Робин Уильямс, наблюдает за девушкой своей мечты на центральном вокзале и вдруг неожиданно начинает играть невидимый оркестр, а пассажиры уже не спешат в обычной утренней суете, а вальсируют парами в лучах солнца. Минусы гармонии. Люди, создающие гармонию, не всегда получают признание, которого заслуживают. Они заняты тем, что выстраивают из кусочков идеальную общую картину, не обращая внимания на отдельные элементы, включая себя. Поэтому их работа часто остается невидимой. Мы чувствуем результат, но не замечаем причину. По моим наблюдениям, люди, ценящие гармонию, могут оказаться злейшими врагами для самих себя. Они концентрируют все свое внимание и энергию на других людях и общей картине, не желая при этом продвигать себя и заявлять о собственных целях, они боятся оказаться в центре внимания и не желают, чтобы их оценивали другие. Еще одна ловушка состоит в том, что, стремясь избегать конфликтов и жить в мире, мы порой замалчиваем проблемы и притворяемся, что все хорошо, в то время как откровенное обсуждение и даже горячий спор могли бы разрядить атмосферу и способствовать разрешению конфликта. Как семейный психотерапевт, я не раз наблюдал бурные эмоциональные вспышки у своих клиентов. Их эмоции были направлены не на меня лично, просто я оказывался рядом, когда их долго подавляемый гнев прорывался наружу. Часто впоследствии у них налаживалась коммуникация внутри пары. Хотя эти эмоции не имели ко мне отношения, я все равно чувствовал себя довольно некомфортно. Парадоксально, но если вы хотите создать гармонию, вы должны быть готовы к дисгармонии и конфликту. Это ваш рабочий материал. Справедливость. Принцип справедливости имеет как внутренние, так и внешние проявления. У каждого из нас есть собственные представления о том, что правильно или неправильно, справедливо или нет, и они определяют наши действия. А в любом обществе есть внешние системы для внесения оценок и поддержания справедливости, от совета старейшин до сложных уголовных и административных кодексов, судов, полиции и тюрем. Плюсы справедливости. Для большинства людей ценность справедливости очевидна. Любой из нас хочет жить в справедливом обществе, где люди равны, где нарушители порядка несут заслуженное наказание, а жертвы получают помощь и поддержку. Справедливость настолько важна, что многие посвящают ей всю свою жизнь. Например, сотрудники правоохранительных органов или общественные активисты, поднимающие важные социальные вопросы. Другие десятилетиями борются с несправедливостью. Например, выступают за отмену неправомерных приговоров, за расследование нераскрытых дел. Когда справедливость свершается, они испытывают огромное облегчение. Если вы борец за справедливость, вы тщательно анализируете свое поведение и поведение других людей с точки зрения этики. Если делать это осознанно и не забывать о милосердии, вы можете принести большую пользу миру. Когда вы поступаете в соответствии со своими представлениями о справедливости, вы чувствуете удовлетворение от того, что ваши действия имеют значение, а слова не расходятся с делом. Если вам хватает смелости выступить против несправедливости, то вы лично можете от этого пострадать, но обществу в целом приносит огромную пользу храбрость людей, которые становятся катализаторами перемен. Минусы справедливости. Прекрасный идеал справедливости не так просто воплотить на практике. Даже если вам повезло жить в относительно просвещенном обществе, вероятно, вы можете вспомнить достаточно случаев, когда с кем-то поступали несправедливо. И, несомненно, вам известно о бесчеловечных диктаторских режимах прошлого и настоящего. Но не будем далеко ходить. Существует тонкая грань между нравственным человеком, действующим осознанно, и придирчивым критиком, который во всем ищет недостатки – в себе, в других, в жизни. Способность судить о своих и чужих поступках похожа на острый кухонный нож. Это полезный инструмент, но с ним нужно обращаться осторожно. Кроме того, его следует хранить в недоступном месте, когда он не нужен. В противном случае вы обречете себя до конца своих дней слушать ворчание внутреннего критика, который сделает вашу жизнь невыносимой. Справедливость делит мир на черное и белое, правильное и неправильное, но жизнь состоит из полутонов. Бывают ситуации, когда мы буквально разрываемся, принимая решение, и, что бы мы ни сделали, это кажется неправильным. Из-за перемен в обществе, открытий в науке и технике, инноваций в области медицины, перед нами встают все новые этические вопросы, и все более сложным кажется главный вопрос – кто мы такие? Ощущение, что мы живем в эпоху, когда не осталось нравственных абсолютов, отражено во многих постмодернистских произведениях, герои которых не отличаются безупречным моральным обликом, а зачастую и вовсе аморальны в традиционном понимании. Большинство замечательных телевизионных драм последних лет, таких как «Клан Сопрано», «Прослушка», «Безумцы» и «Во все тяжкие», заставляют нас сопереживать глубоко порочным персонажам. Мы наблюдаем, как они продают наркотики, строят козни против коллег, обманывают партнеров, совершают жестокие убийства, но они же смеются с друзьями, целуют на ночь детей, переживают, что полысели или потолстели. Мы видим их моменты слабости и уязвимости, когда они с любимыми. После того, как мы посмеялись над шуткой Тони Сопрано, Эйвона Барксдейла, Дона Дрейпера или Уолтера Уайта и пропустили с ними по стаканчику, уже не получается судить их строго. Удовольствие. Что такое удовольствие, никому объяснять не надо. Луи Армстронгу приписывают фразу о джазе: «Если ты спрашиваешь, что это такое, то никогда не узнаешь». Однако можно выделить разные типы удовольствий. Чувственные – еда, напитки, секс, массаж, джаз. От совместно проведенного времени – на вечеринке, с семьей, на фестивале, на футбольном матче. Интеллектуальные и творческие – создание, потребление и обсуждение произведений искусства. И так далее, вплоть до состояния, которое святые и мудрецы называют духовным экстазом просветления. Плюсы удовольствия. Человек должен наслаждаться жизнью, а не терпеть. Есть потрясающая еврейская притча, согласно которой, когда человек умирает, Господь встречает его на небесах с толстой книгой в руках. Человек листает ее и тщательно отмечает все те замечательные вещи, которые он создал на земле и которыми не успел насладиться в жизни. Неожиданный поворот в истории о судном дне. Если вы занимаетесь творчеством, то одним из главных ваших удовольствий в списке создателя, вероятно, была бы радость от работы. Например, сейчас я сижу за рабочим столом, потягиваю кофе, слушаю Рёйксоп и пишу эти слова. Я дома один, за окном мрачный серый день, но я счастлив. Прямо сейчас я не хотел бы заниматься ничем другим. В прошлом году я посетил выставку аппликаций Анри Матисса в лондонской галерее «Тейт Модерн». Там я увидел фотографию старика в инвалидном кресле, который, словно ребенок, играл с ножницами и цветной бумагой. Все время, пока я рассматривал экспонаты, меня не покидало ощущение, что я зашел на кухню в тот момент, когда мои дети везде разбросали краски и цветную бумагу. С возрастом мы отказываемся от многих вещей, которые раньше доставляли нам радость. Но пример Матисса доказывает, что радость от работы – может продолжаться всю жизнь. Минусы удовольствия. Если составить иерархию удовольствий, поместив беспечное веселье в самый низ, сочинение симфонии и состояние влюбленности где-то посередине и духовное просветление в самом верху, станет очевидно, что чем выше в такой иерархии мы поднимаемся, тем удовольствие становится интенсивнее и длится дольше, но при этом его сложнее достигнуть. Есть печенье и смотреть сериалы несложно, и это неплохой способ расслабиться. К сожалению, если провести слишком много времени на диване, удовольствие начнет постепенно исчезать, в отличие от лишних килограммов. Когда вы создаете произведение искусства или налаживаете прочные отношения, это приносит более глубокое удовлетворение, которое к тому же дольше длится, но добиться такого гораздо сложнее. То же самое касается и просветления. Если читать о нем в духовной литературе, звучит потрясающе. Но чтобы достигнуть просветления, принц Гаутама, ставший Буддой, 49 дней медитировал, сидя под деревом Бодхи, в полном одиночестве, невзирая на погоду. А до этого он провел много лет за изучением самых разных духовных практик, включая голодание, в результате чего чуть не умер. Немногие из нас готовы прикладывать столько усилий без каких-либо гарантий успеха. Неизбежно где-то рядом с иерархией удовольствий возникают соблазн и сопротивление. «Зачем прикладывать столько стараний впустую?» — шепчут они, когда приходит время браться за работу. «Еще 5 минуточек за чтением ленты Facebook погоды не сделают. Разве творческий процесс не должен доставлять удовольствие? Ради чего это все, если сегодня ты совсем не веселился? Или перед вами возникнут соблазны, связанные с профессиональной деятельностью? Модные бары, закрытые показы, премьеры, церемонии награждений и вечеринки после церемоний. В лучшем случае все эти удовольствия ведут к потере времени и последующему самобичеванию. В худшем случае у вас может развиться настоящая зависимость, и тогда стремление получить удовольствие уже не будет приятным. Власть. Слово «власть» вызывает неприятные ассоциации. Жестокие диктаторы, беспринципные политики, жадные банкиры и другие нечистые на руку люди. Если взглянуть на политическую, военную или финансовую сферы, везде можно найти случаи злоупотребления властью. Однако стоит помнить, что это все-таки злоупотребление властью, а не сама власть. Английское слово «power» – «власть», «сила», «могущество» – имеет общий корень с французским глаголом «pouvoir», означающим «быть способным». Таким образом, власть просто означает способность к действиям. Плюсы власти. Понять ценность власти легче, если представить ее отсутствие. Вы бы захотели оказаться беспомощным? Сомневаюсь. Если у вас есть личная сила, которой вы пользуетесь, это не делает вас агрессором, не говоря уже о тоталитарном диктаторе. Это дает вам возможность держать под контролем собственную жизнь, действовать и нести ответственность за свои действия. Обладание властью позволяет вам делать реальные дела. Вы можете создавать, вдохновлять, вести за собой других, справляться с препятствиями и решать проблемы. Вместо того, чтобы сетовать на то, что с этим миром все не так, вы начинаете что-то менять. И поверьте мне, у вас есть власть. Это словно переключатель, который щелкает где-то глубоко внутри вас всякий раз, когда вы берете на себя серьезные обязательства, добиться своих целей, в которые вы искренне верите. Может, у вас в жизни были периоды, когда вы чувствовали себя беспомощным и бессильным, но отсюда не следует, что такое положение вещей останется неизменным всегда. А когда вы находите в себе силы, это удивительное ощущение. В подростковом возрасте я очень любил играть в регби, но я был самым маленьким игроком на поле. Мне удавалось сохранить место в школьной команде, хотя каждый раз, выходя на поле, я чувствовал себя так, словно попал в страну великанов. Несколько лет спустя, уже в университете, я сыграл несколько игр в резервном составе команды колледжа и обнаружил, что догнал своих товарищей по команде по физическим параметрам. Я мог сбивать противников с ног. Теперь у меня было чувство, что я играю против хоббитов. Вы проходите похожий цикл развития каждый раз, когда начинаете заниматься незнакомым делом или осваивать новый навык. Сначала вам не хватает знаний, опыта, силы, уверенности в себе. Со временем вы учитесь и развиваетесь, и в один прекрасный день вы уже бегло говорите по-французски, покоряете неприступные скалы, управляете агентством, танцуете квикстеп или летаете на аэроплане. У вас есть новая власть. Минусы власти. Власть пугает. Если вы управляете мотоциклом, то вспомните, как вы в первый раз сели на него и нажали на ручку газа, и вы поймете, что я имею в виду. Вы можете нанести серьезный вред и себе, и другим. И если вы начинаете использовать свою силу, вы несете ответственность за последствия. Власть опьяняет. Я впервые понял это в детстве, когда прислуживал в алтаре, и мне поручили размахивать кадилом, чтобы воскурить фимиам во время службы. Я до сих пор помню это невероятное чувство, как я торжественно подхожу к передней части алтаря и вижу сидящих взрослых прихожан, которые ждут моего сигнала. Только когда я поднял кадило и трижды взмахнул в их направлении, они все вместе поднялись с места. Конечно, я никому не нанес вреда, но, вероятно, вы вспомните похожие случаи, когда ощущение власти кружило вам голову. Может быть, вы вспомните и более серьезные случаи – на работе, в семье или у ваших друзей. И это мы еще не касаемся политики. К сожалению, опьянение властью гораздо легче заметить, когда речь идет о других людях. Многие просто не могут справиться с мыслью об ответственности, потому они выбирают роль жертвы, беспомощного создания, находящегося во власти обстоятельств и других людей. Выход один – управлять собственной силой и стать творцом своего будущего, а не жертвой.